Глава 65. Феликс. Маячок подает сигналы, когда Феликс заходит на второй круг. На самой границе радиуса действия оборудования, потому как его катерок уступает принцессе Татьяне, примерно как Фиат Мазерати. Некоторое время назад он потерял яхту из виду, но упорно следует тем же курсам, полагая, что она никуда не свернет, и надеясь на лучшее. Когда маячок возвращается к жизни, и на самом краю радара начинает мигать яркая точка, в его душе вспыхивает невероятное облегчение. Он тихо любит Мерседес Делия с 9 лет. Если вода заберет ее, он не переживет. Так далеко от берега в своей жизни он еще не отходил. Моряки с Кастеллана никогда не рыбачат на траулерах. В щедрых водах их родного дома достаточно даров моря, воспользоваться которыми можно, даже не теряя из виду скалы на западной оконечности острова. Простор окружающего мира Феликса пугает, но он все равно упорно рвется вперед, благодаря Богу, который подбросил ему мысль захватить пару канистр солярки, дожидаясь, когда принцесса Татьяна выйдет в море. Указатель уровня топлива дошел до середины. Еще немного, и без этих запасных канистр они с Мерседес уже не смогли бы вернуться обратно. Как же одиноко в этих безбрежных водах во тьме. И как красиво. Феликс смотрит на медленно ползущую по экрану точку и следует к ней курсом, который ему проложила луна. Он находит ее, когда восходит солнце. Она лежит на спине и смотрит в небо. Как же свободно чувствует себя в воде Мерседес. Без малейшего намека на страх перед ней. Должно быть, замерзла, но виду не показывает. Черные волосы лежат нимбом на поверхности моря. На лице застыло невиданное им доселе выражение сродни ликам святых великомучеников, которые можно увидеть на витражах в церкви, лучезарность счастья и безмятежность. «Покой», — думает он. Она обрела покой. Он выключает двигатель, и последние несколько метров до нее преодолевает по инерции. Она переворачивается и плывет к нему сильными легкими грибками, потом замирает на месте и поднимает на него глаза. «Дело сделано?» — спрашивает он. «Сделано», — отвечает она. «Поехали домой».